Офис компании «Неприятные ощущения». Москва. Улица Большая Лубянка. 4 ноября. Суббота. 09.01. «Кто стащил аспирин?» «Эрлийского бальзама плеснуть?» «Кортес! Не спаивай Артема!» «Тебе тоже налью». «Я уже в порядке!» «Много кофе вредно». «Клади меньше сахара». «Не умничай. У меня голова болит». Ночные похождения наемников окончились в офисе, где помимо рабочего зала были предусмотрены две комнаты отдыха. Проведя короткое совещание, в ходе которого Яна изложила Кортесу подробности визита к бараге, наемники решили обдумать ситуацию на свежую голову и завалились спать, намереваясь подняться не раньше 11. Однако уже в половине 9 их разбудил прозвучавший в мобильных телефонах сигнал. Код Сантьяги, требующий немедленно собраться в одном месте. Кортес, как и положено в таких обстоятельствах, отписал комиссару СМС, после чего наемники начали приводить себя в порядок. «Кто-нибудь догадывается, зачем нас собирают?» — поинтересовался Артем, запивая аспирин большим глотком кофе. «Может, у комиссара для нас контракт?» — предположила Инга. «В этом случае Сантьяго просто позвонил бы и договорился о встрече», — заметила Яна. «Комиссара можно было обвинять во многих вещах, но только не в отсутствии воспитания». «Точно!» — поддержал девушку Артем. «Сантьяго позвонил бы, а не стал свистеть в дудку, как в армии». «Ты не служил в армии?» «Сейчас это не имеет значения». Я нахмыкнула и вопросительно посмотрела на Кортеса. «Чего молчишь?» Тот пожал плечами. «Я знаю не больше вашего». «Ты всегда знаешь больше нашего», — заметила Инга. Кортес улыбнулся, посмотрел на часы и ответил. «Подождите минутку». Дверь открылась. «И вы все узнаете». На пороге стоял Артега. «Всем доброе утро». «Ты? А кого вы ждали?» «Кого-нибудь». «Видите, как вам повезло?» Усмехнулся помощник комиссара. «Ждали не пойми кого, а прибыл я». «Тебе мы всегда рады». «Я заметил следы судорожного восторга на ваших лицах». «Ты наблюдательный», с уважением произнес Артем. «Я бы ни за что не сумел». «Это потому, что ты чел». «Кофе выпьешь?» — спросил Кортес. «Много дел». Артега открыл портфель и вытащил из него оберег темного двора. «Офис надежно защищен». «У меня инструкции». Убедившись, что артефакт работает, Артега вновь заглянул в портфель и достал 4 серебряных медальона на серебряных же цепочках. «Амулеты». Перейдя к делу, Наф начал говорить короткими рубленными фразами. «Надеть и не снимать до особого распоряжения. Из-под одежды не вынимать, прятать от всех. Не болтать. Меня ни о чем не расспрашивать. Здесь я не отвечу». «А где ответишь?» «Только в цитадели. Изображение амулета в сеть не выкладывать, нигде не искать. А то я знаю вас, правдолюбов». «Мы просто любознательны». «Это я и имел в виду. Короче, повторяю в последний раз, чтобы лучше усвоили. Амулеты не снимать, никому не показывать, по их поводу никому не обращаться. Если хотите узнать правду, приезжайте в цитадель, там все расскажут. Режим максимальной секретности. Вопросы есть?» «Нет». «Вот и хорошо». Артега потянулся за стоящим на столе оберегом. «Всем раздали амулеты?» — поинтересовалась рыжая. Рука помощника комиссара замерла на полпути. Возможно, Артега хотел выругаться, но сдержался. Ответил предельно вежливо. «Только навам и вам». «А шасам?» «Шасы вряд ли окажутся там, где они пригодятся». «А мы?» «От вас всего можно ожидать». Артега вновь усмехнулся. Комиссар решил проявить заботу. «Мы его отблагодарим?» «Не сомневаюсь, теперь все». «И все навы на деле?» — не унималась Инга. «Личный приказ Сантьяги». Артега помолчал, но решил добавить кое-какую информацию. Комиссар заявился в цитадель среди ночи и поставил на уши всех мастеров. Амулеты выплавляли в лаборатории до утра и раздали всем. Я думаю, князь тоже надел. Помощник комиссара запихнул черную пирамидку в портфель и, не прощаясь и не дожидаясь новых вопросов, вышел из офиса. «Занятно». Кортес обвел взглядом партнеров. «Я не знаю, связано ли происходящее с нашим делом, но будем исходить из того, что связано». «Почему?» «Потому что вывести Сантьяго из равновесия мог только очень сильный противник. Примерно такой, который смог украсть големов у вас из-под носа. Спорить с этим выводом никто не стал. Я поеду в цитадель, поговорю с комиссаром. Расскажешь о Биджаре? По обстановке. Вполне возможно, у Сантьяги на руках такой кризис, что исчезновение боевых големов проходит в графе «прочая мелочь». Это даст нам возможность отмазать Биджара и Барагу, исполнив таким образом данное им обещание. Кстати, о Бараге. Кортес посмотрел на рыжую. Инга. Да. Съезди к мастеру и скажи, чтобы выпускал крылатые глаза по мере готовности. Скорость событий, судя по всему, возрастает. Мы не можем ждать до вечера. Поняла. И проследи, чтобы он начал работать немедленно. И чтобы не экономил. Делал качественные глаза. Поняла. Мне знаком этот символ. Тихо сказала Яна, разглядывая медальон. Я знал, что ты вспомнишь. Кортес улыбнулся, после чего вытащил из стола и активизировал точно такой же оберег, что был у Артеги. Говори. Этот амулет предохраняет от первого удара жертвенного щупальца Гала. Просто сказала Яна. От второго удара не спасет. Но будет несколько секунд, чтобы что-нибудь придумать. «Что за Галла?» — поднял брови Артём. «Скверно, Галла», — прошептала гиперборейская ведьма. «Страшный сон всех магов». Торговый центр Веймарт, Москва, 26-й километр МКАД, 4 ноября, суббота, 09:07. Место для встречи выбирали наспех. Подальше от глаз жителей тайного города. Но в то же время, чтобы было удобно добираться и разъехаться. Остановились на подземной парковке, стоящего на кольцевой торгового центра. И не ошиблись. В это время она была практически пустой. Разговор предполагался серьезный. Такой, что нельзя вести по телефону. Однако самый молодой из участников встречи, Собидрак, не смог сдержать переполнявшие чувства и поспешил поделиться радостью. «У меня все в порядке, господа. Вы говорите с будущим бароном Зеленого дома». Миссионерская деятельность Береслава принесла плоды. Отец Абедрага успел увлечь идеями Галла достаточно воинов, чтобы у сына не возникло проблем с наследованием титула. Прощальный, так сказать, подарок. «Поздравляю», — угрюмо пробурчал Фердинанд. «Отличная новость». Третий участник совещания потрепал Абедрага по плечу, после чего вопросительно посмотрел на рыцаря. «Рассказывай». «Милана», — коротко произнес Чуд, глядя Собидрагу в глаза. «Это она убила твоего отца». «Сука». «Очень опасная сука». «Я хочу увидеть, как эта гадина умрет. Я хочу...» Учитывая молодость будущего барона, он мог еще долго изливать свои чувства, поэтому третий оборвал Собидрага. «Что она знает?» «Воевода делает вид, будто ей известно все», — тут же ответил Фердинанд. «Думаю, врет». «Отец не мог выдать тайну. Он был сильным воином». «Тем не менее, где находится храм, Милане известно», — невозмутимо продолжил рыцарь. «Сегодня ночью в нем побывали ее разведчики. Две девчонки, не обладающие магическими способностями». Павел выдержал паузу. «Теперь Милана знает, что в храме нет зеркал. А значит, в него могут войти ведьмы». «Дерьмо», — выразил свое отношение к происходящему третий. «Она пытала отца только поэтому, Собидрак», — холодно произнес третий. «Мы глубоко уважали твоего отца и любили его. Он был осенен Галла. Не нужно доказывать, что Береслав стойко держался перед смертью, нам это известно». «Но я...» «Ты приехал на серьезный разговор. И веди себя соответствующим образом». Молодой люд смутился. «Извините». «Ничего страшного». Третий вновь перевел взгляд на чудо. «Как ты думаешь, ведьмы нашли коридор порталов?» «Не знаю», — честно ответил рыцарь. «Хочется верить, что нет». По странной и необъяснимой прихоти Галла, в одном из боковых ответвлений всех его храмов действовала магия портала. В эти коридоры можно было построить быстрый переход, но при этом ни в них, ни в остальных помещениях храма другие заклинания не работали. «Одним словом, у ведьм есть карта», — закончил Павел. «И они будут ориентироваться в храме не хуже нас». «Справимся», — спокойно отозвался третий. «Помните о жертвенных щупальцах. Девчонкам они не понравятся». «Фердинанд, чего хочет Милана?» «Учинить бойню». «Это понятно». Воевода сказала, что ее устраивает наличие последователей Галла в ордене. «Поскольку это ослабляет Великий дом Чуть». «Логично». «Но терпеть нас в Зеленом доме она не будет». Рыцарь вздохнул. «Она хочет перебить всех осененных галлолюдов». «Будем драться!» — решительно бросился Бедрак. «В храме Милана не сможет использовать магию». «Она об этом знает», — заметил третий. «Ну и что?» «Воевода подготовится», — объяснил юноша Фердинанд. «Она отлично сражается и без магии». «Мужчины сильнее!» «А должны быть умнее!» — резко бросил рыцарь. Щенок начинал действовать на нервы. «Что ты хочешь сказать?» — растерялся Собедрак. «У тебя есть план?» — понял третий. Павел кивнул. «Говори». «Я считаю, что пришло время выйти из подполья и сообщить всем, что Галла проснулся», — твердо произнес Фердинанд. «Если использовать все информационные каналы, то уже к вечеру тайный город станет искать ответ на вопрос, был ли спящий магом». «И что мы получим?» «Сыграем на опережение». «Но что мы получим?» — повторил вопрос третий. «Революцию!» — выдохнул Собедрак. «Нет», — покачал головой третий. «Не революцию, а карательную операцию. Великие дома объединятся и начнут охоту. К завтрашнему полудню все наши единоверцы будут мертвы». «Вспомни, с чего начинался прошлый поход». «Вот именно, с чего?» — жарко ответил третий. «С того, что Чуть правила миром. Войны закончились, империя была стабильна, и магия перестала восприниматься как насущная необходимость. А что сейчас? Стоит нам выступить против магов, как те тут же объяснят горожанам, что, потеряв магию, они останутся один на один с челами, без защиты, без маскировки и без того превосходства, которое она обеспечивает. Не будет магии, не будет тайного города». «И как ты думаешь, много ли новых адептов присоединится к нам, услышав такие слова?» «Я тебе отвечу. Ни одного. Все жители тайного города, даже не являющиеся колдунами, поддержат магов». «То есть у нас нет будущего?» — растерянно спросил Собедрак. «Есть. Конечно, есть». Третий вновь потрепал парня по плечу. «Но выстраивать его нужно постепенно, с умом. Искать единоверцев среди челов. Скорее всего, начать следует с другого континента. Но это все планы, на которые требуется много лет», — добавил Фердинанд. «А у нас нет и нескольких часов. Поэтому придется драться», — спокойно закончил третий. «Да!» — радостно поддакнул Собедрак. «У нас нет шансов». «В храме не действует магия!» — во второй раз напомнил юноша. Павел поморщился. «Собедрак, отвлекись на секунду от того, что Милана убила твоего отца, и подумай, какую должность она занимает». «Милана? Воевода дочерей Журавля. Она отправит в храм столько воинов, сколько сочтет нужным. Сотню, две сотни, три. Даже если Береслав не выдал численность единоверцев. Милана наверняка просчитала, что нас крайне мало. Она не дура». Фердинанд вздохнул. «Драться с нею — самоубийство». «Не все так плохо, как кажется», — усмехнулся третий. «Что ты имеешь в виду?» «Милана не сообщила королеве о Галла». «Ты уверен?» «А как ты думаешь?» Фердинанд прищурился, просчитывая варианты, и сообразил. «Воевода ведет свою игру!» «Хочет использовать нас в собственных интересах», — подтвердил третий. «Как пешек». «Для чего?» «Полагаю, воевода метит на престол. Стремится замазать королеву и добиться ее отстранения от власти. Главное условие игры — неведение всеславы». «И что нам это дает?» Молодой люд с трудом улавливал нить беседы. «То, мой дорогой Собедрак, что Милана не сможет отправить в храм столько воинов, сколько ей захочется. Их будет четверо, может, пятеро или шестеро, но вряд ли больше. Эта история началась как секретная операция против твоего отца и сейчас развивается в том же ключе». «Шестеро?» — улыбнулся Собедрак. Больше его ничего не волновало. «Мы их перебьем», — жестко произнес Фердинанд. «У нас нет другого выхода», — согласился третий. «Мы убьем Милану и всех, кто явится с нею. То есть всех, кто знает о Галла. Мы получим время, а ничего другого нам пока и не надо».